Мы поднялись на площадку перед аркой и встали полукольцом. Между нами и завесой стояли два мракоборца и поддерживали Питера, содрогающегося от рыдания, под руки, чтобы тот не свалился на пол. «Господа, обвинение вынесено, наказание подтверждено, казнь можно производить. Мистер Петтигрю, у вас есть последнее слово. Боунс, Гарри, прости», только и смог выдавить он жалобно. «Будь я настоящим Гарри Поттером в полном смысле, то, наверное, пожалел бы его и, возможно, оставил бы жить в Азкабане, но я несколько другой человек. Прощаю тебя», как можно спокойнее сказал я, пытаясь не терять лица. На плечо мне легла рука. Я повернулся и увидел лицо настоящего бездомного. Сириус сейчас был несколько не в форме. Первым делом, думаю, стоит ему побриться и помыться, а потом в Мунго его, а то что-то я сомневаюсь в его психическом состоянии. Амелия кивнула мракоборцам, и те, отойдя на шаг назад от Питера, взмахнули палочками, невербально высвобождая потоки магии. Питера понесло навстречу неизвестности, он в последний раз бросил тоскливый взгляд на меня и исчез за занавесом. Все постояли еще некоторое время, молча смотря на завесу, как завороженные, а потом начали спускаться с площадки, чтобы вернуться к делам насущным. Мне предстоял разговор с Сириусом. Боюсь, он вряд ли желает навещать целителей, если учесть то, что я знаю о его характере. «Гарри, я не появлюсь в этом доме, я поклялся себе, что ноги моей там не будет», — упирался Сириус. «Вообще, откуда ты знаешь про Блэк Хаус?» «Так, Блэк, нечего упрямиться, иначе свяжу и вперед головой через камин отправлю силком. Не забывай, палочки у тебя пока еще нет», — грозно произнес я. «Ну почему с ним так сложно, а? Меньше знаешь, крепче спишь», — наставительно добавил я в ответ на вопрос. «Похоже, мне не оставили выбора», — наплевав на мое мнение, недовольно проворчал Сириус, после чего взял щепотку пороха и шагнул в камин с фразой «Гримма 12» и исчез в зеленом всполохе огня. Я отправился следом за ним. Поговорив с Амелией, мы решили, что в школу я отправлюсь из дома Крестного. Можно было бы и порталом добраться до Блэкхауса, но никому знать не надо, что все время до этого я вел дела Блэков от имени лорда Блэка. Несмотря на то, что это мое не первое каминное путешествие, все же привыкнуть к мелькающим каминам перед глазами и летающей вокруг сажи, так и норовящей залететь тебе в нос, глаза или рот, крайне сложно, а для меня так и вообще вполне может быть, что невозможно. Выйдя из камина, я привычным бесполочковым избавился от сажи на мантии. Оглядевшись, я нашел взглядом Сириуса. Тот застыл посреди гостиной и оглядывался. Судя по его выражению лица, он не мог поверить, что дом в таком состоянии. «Как?» — повернувшись ко мне, спросил Сириус. «Как? Как?» «Вот так», — я поднял правую руку тыльной стороной к Сириусу, проявив перстень. Блэк только присвистнул залихватски, будто ему по-прежнему 20 с лишним лет и он гуляет в кабаке. «Как же тебя так угораздило?» — поинтересовался Крестный. «Очень просто, гоблины сказали, что магия Блэков признала во мне лорда Блэка, так как ты был недееспособен очень долгое время, а я как раз только принял титул лорда Поттера, вот магия и нашла себе регента. Но теперь есть ты, так что, как только приведем тебя в норму, ты примешь этот титул на себя», — просветил о своих планах Блэка. «Но только смотри, Дамблдору не ляпни про меня, как про лорда Блэка, не стоит ему знать лишнего. Гарри, я не уверен, что смогу управляться со всем этим, да и не хочу я», — начал отпираться Блэк. «В принципе, этого следовало ожидать. Сириус, извини, но ты не можешь отказаться, как минимум тебе придется принять этот титул до моего совершеннолетия. Главой рода, к сожалению, тебе не быть, так как леди Вальбурга провела малый обряд отречения в отношении тебя. Но я не принимал род на вашем камне рода, так что ты пока полноправный лорд Блэк. А там, может, как до этого меня, магия рода сделает тебя регентом, а твой сын сможет быть полноценным главой рода», — разъяснял ситуацию я, так как мне совсем не улыбалось принять на себя дополнительный род на крови. Один род дает защиту и силу, а каждый следующий, принятый на крови, утяжеляет ношу. Для несовершеннолетнего это может стать концом существования, как мага. Тело может не принять еще одну родовую магию, и магические каналы могут быть повреждены, и тогда человек станет сквибом. Как регент, я могу передать этот титул Сириусу на тех же правах, а тот уже своему сыну, как полноценному члену рода Блэк. Моего же второго сына магия рода Блэк может и не принять, так как в нем крови Блэков будет еще меньше, только если мать ребенка будет не из Блэков, но подходящих на эту роль не осталось. Тонкс не в счет. Ее пара, это Люпин, пусть оборотень будет счастлив, да и разница у нас в возрасте большевата. Что-то я в дебри полез со своими мыслями. У меня тут с Блэком надо что-то решать. Сириус смотрел на меня с некоторой грустью и застывшей ностальгией. Видно, углядел во мне Джеймса. Ничего, если прикарманю воскрешающий камушек, то дам им поболтать. Так, крестный, сейчас вопрос о титулах откладывается на более поздний период. Просто я хочу, чтобы ты был готов и не шибко расслаблялся. В общем, сейчас первым делом тебе нужно помыться и побриться и, возможно, еще и подстричься, оценивающе разглядывая волосы Блэка, сказал я, Кикимер. Да, хозяин Гарри, эльф появился и сразу же отвесил поклон, сделав вид, что не заметил Сириуса. Приготовь Сириусу ванну, а после накрой на стол. Пока меня нет, ты должен подчиняться Сириусу напрямую. Это приказ, я постараюсь появиться на следующие выходные, проинструктировал я домовика. Блэк лишь удивленно хлопал глазами, глядя на такого приветливого ко мне Кикимера, защиту не ослаблять. Сириус, тебе придется выбираться через камин, так как прямой доступ в дом закрыт для всех, а теперь еще и камин стоит заблокировать ото всех, кроме тебя. Как будто он кому нужен, этот дом, проворчал Блэк. Тебе нужен, Сириус. И мне бы не хотелось однажды прийти и увидеть тебя убитым кем-то из тех, кто знает про этот дом. Беллатрисса вполне могла кому-то рассказать. Та же Нарцисса, жена Люциуса, так что эта информация не останется закрытой слишком долго, особенно теперь, когда ты оправдан. Для Малфеев ты теперь помеха к наследству Блэков. Про меня они хотя бы не знали. К Малфеям я питал чуточку доверия, но вот в отношении Сириуса их действия мне неизвестны, а они наверняка рассчитывали на то, что Драко станет лордом Блэком и главой рода Блэк. Кикимер, ты все понял? Да, хозяин, Кикимер все понял. Кикимер сделает, если так желает хозяин. Да, Кикимер, не смей оскорблять Сириуса, это тоже приказ. Лучше, вообще, говори только по делу. Так, ну все, мне пора, а то Дамблдор меня там потеряет и может еще сюда заявиться. Кикимер, не забудь перенастроить камин на Сириуса и закрой его от остальных. Я уже повернулся к камину и приготовился сделать шаг, как меня остановил вопрос. Гарри, ты учишься на Слизерине. Столько удивления я еще не слышал. Да, Сириус, на Слизерине, тебя что-то смущает? Требовательно спросил я. Нет, просто я удивился, ведь твои родители. Да-да, я в курсе, крестный, но так уж вышло, шляпа предложила мне выбор и я выбрал, и пока вроде как не пожалел, после этих слов я шагнул в камин. С замиранием сердца я ждал реакции большого зала после прочтения газет, но совы не спешили прилетать. Я старался сделать вид, что все нормально, но многие уже заметили мое нервное поведение. Драко, спросив один раз и не получив ответа, отстал и больше не задавал вопросов. Я был удивлен его тактичностью, хотя может ему и на самом деле не интересно. Вообще, странно, что он еще не рассказывает всем вокруг про то, что Блэк освободился, ведь его отец довольно близок с министром, а тот был одним из судей, да и Люциус там был, это точно. То ли министр сумел не разболтать, то ли Люциус решил, что пусть сын удивляется со всеми вместе. Я уже доедал свой завтрак, состоявший из небольшой чашки риса с котлетой, когда в зал влетели совы с почтой. Среди них хорошо просматривались те, что несли газеты, их было довольно много. Вот все берут газеты в руки и местами наступает тишина на пару мгновений, как тут же послышались удивленные восклицания и дальше слышно было только шуршание газет и передвижение тех, кто не выписывал газету, к тем, у кого они были. Я осмотрел стол Слизерина. За ним газету читали лишь Нот, Дафна и несколько старшекурсников. Я получил свой выпуск от совы, расплатившись с ней. Я специально заказал отдельный выпуск, хотя так я обычно не выписываю никаких газет, все равно слухами земля полнится, да и Драко лучше всякой газеты, опять же, его отец с министром близок, так что, Сириус Блэк на свободе. Большая ошибка министерства. Сегодня я, Рита Скитер, ваша покорнейшая слуга, узнала о невероятном. Вчера в Министерстве магии прошло закрытое слушание дела, но мне удалось первой узнать, о чем шла речь в зале суда. Вчера, В 9 часов утра состоялось слушание по делу Питера Петтигрю, обвиненного в службе темному лорду и убийстве 13 человек. Да-да, вы не ослышались, и я не несу чушь, вы можете увидеть фотографию Петтигрю. Как выяснилось, Питер Петтигрю был жив все эти 11 лет, пока за него в камере Азкабана сидел Сириус Блэк. Как оказалось, Петтигрю был анимагом крысы и скрывался в семье чистокровных волшебников, чья фамилия не была названа по частным причинам. Таким образом выяснилось, что Блэк невиновен. Петтигрю понес наказание по всей строгости законов, а Блэк получил свободу и компенсацию свыше миллиона галеонов, так высказался один из членов Визингомата, пожелавший сохранить свое имя в тайне. Большего о результатах суда узнать не удалось. Известно, что по этому делу давали свои показания Альбус Дамблдор и Гарри Поттер, который участвовал в поимке Петтигрю. По вопросу столь большой ошибки министерства будет проведено внутреннее расследование, которое останется вне прессы. Просветил нас еще один, пожелавший остаться безымянным, член Визингомата. Из всего этого мы можем сделать вывод: министерство тоже ошибается. И как знать, может, еще кто-то сидит в Азкабане незаслуженно, а настоящий преступник сейчас прикидывается милым зверьком и ест с ваших рук. Что, если те, кого осудили, как пожиратели, вовсе не виновны? И кто будет отвечать за совершенные ошибки и понесут ли они наказание? К сожалению, на эти вопросы мы с вами не знаем ответа, но можем лишь догадываться. Специальный корреспондент, Рита Скитер. Я не стал рассматривать, чего там написала Рита про поимку Питера, да и смотреть на его рожу снова мне не хотелось, так что я отложил газету в сторону, чтобы приняться за завтрак, но успел заметить, что на меня обращено несколько взглядов, но тут же пропали, как только я посмотрел вокруг. Дракожи пока пребывал в счастливом неведении, но оставалось ему недолго. Я уже представлял, как меня будут допрашивать однокурсники целый день и пожалел, что не воспользовался своей знаменитостью, чтобы попросить исключить мое имя из статьи. Что ж, думаю, как-нибудь, да переживу. Мое решение и чужое мнение. Глава 45. Кабинет директора школы Хогвартс. Дамблдор, вернувшись в школу из министерства после пока еще неизвестного многим магам суда, первым делом решил выпить бокал вина и поразмыслить над произошедшим. С одной стороны, он был согласен с Гарри, он, вероятно, также поступил бы с предателем родителей, но директор был недоволен потому, что Петтигрю мог еще сыграть важную роль в каком-нибудь случае, ведь такого и не жалко было бы. А теперь надо будет в случае чего выбирать самого бесполезного из своих, а своими людьми Дамблдор не любил разбрасываться, особенно по мелочи. Внезапно размышления директора нарушил хлопок, сопровождающий в Хогвартсе появление домовиков. «Ральфи, ты что-то хотел?» «Сэр, мы хотели сообщить вам, что во время вашего отсутствия в ваш кабинет пытался проникнуть чужой эльф», — отчитался личный домовик директора. «Вы пытались его задержать?» «Да, сэр, но он успел исчезнуть раньше, чем мы появились. Мы проверили весь Хогвартс и ничего не нашли, но мы установили наблюдение, так что при повторном проникновении мы сможем его задержать». «Хорошо, Ральфи. Спасибо. Можешь идти», — сказал Дамблдор, а сам размышлял о том, как хорошо, что он в свое время ввел в привычку по уходу устанавливать защиту от любого проникновения, кроме Феникса, конечно, ведь никто не догадается использовать этих редких птиц как средство передвижения, все думают лишь об ингредиентах, которыми богаты эти птицы. А вот от домовиков он защиту ставит, так как эти существа повсеместны и мало ли кто захочет устроить ему ловушку, как сегодня. Интересно, кому в этот раз понадобилась его борода? Где-то в Хогвартсе. Я бежал на максимально возможной скорости, перескакивая через несколько ступенек сразу. Сейчас моей целью была неведомая точка на карте, не знаю, какими средствами возможно скрыть свое имя от подобного артефакта, но факт оставался фактом. На карте мародеров имя неизвестного не отражалось. Со дня невероятных новостей про оправдание Сириуса прошла неделя. Хогвартс прокипел этой новостью, обмыл все кости министерства, Сириуса, Петтигрю, Дамблдора, ну и мои на закуску. Но при этом за точной информацией ко мне подошло всего лишь несколько человек. Драко, Гермиона, но ты, как ни странно, Лавгуд Палумна. Еще пытались что-либо выведать Парвати с Лавандой, но этих последовательниц Скитер, способных обращать любые слова в невероятную историю, я сам отшил без комментариев, что, в В принципе, не помешает им выдумать эту самую историю. Дракоже я рассказал, как было на самом деле. Как ни странно, он отнесся к тому, что ни я, ни Люциус ему ничего не рассказали, вполне сносно. Сказалось воспитание. Нет, он, конечно, ворчал. Ну, ладно, на самом деле он много жестикулировал и высказывался, но это выглядело так забавно, что я принял это лишь за ворчание. А вот по поводу моего решения относительно судьбы предателя он лишь промолчал. Вероятно, он смог понять, чем я был мотивирован на самом деле, ведь для остальных это должно было выглядеть, как обычная месть за родителей. Гермиона же, как и Амелия Боунс, являлась сторонницей законности, так что она полностью поддерживала меня в том, что я никому ничего не говорил про суд до его заседания, а вот моя жестокость ей явно пришлась не по душе. Гермиона, пойми, Петтигрю предатель, и я не намерен был сохранять ему жизнь. Он и так прожил 11 лет безнаказанно, хоть и в анимагической форме, было моим ответом ей в течение спора в диалоге. Гарри, но это же жестоко, ты словно палач, решил, что можешь решать, кому жить, а кому нет. Пыталась аргументировать Гермиона. Ну, теоретически я мог потребовать применить поцелуй Дементора к Петтигрю. Тогда я бы не покусился на его жизнь, лишив его души. Тебя бы устроил такой вариант? Хмурясь, спросил я. Нет, пискнула Гермиона, подумав о такой участи для человека, но ты мог согласиться с наказанием, вынесенным Визингамотом, тогда бы его просто отправили в Азкабан. Знаешь, Гермиона, если тебе когда-нибудь доведется поговорить с Сириусом, то спроси его, что бы он выбрал, сидя в Азкабане до того, как его оправдали, если бы у него был выбор. Отсидеть в Азкабане 11 лет или спокойно отправиться на тот свет через арку смерти, с большой долей уверенности произнес я. Гермиона посмотрела на меня удивленно, а потом в задумчивости уставилась на обложку книги, которую держала в руках. Разговор с Натом, с которым мы как-то остались наедине в комнате, вышел сдержанным и коротким. Тиамало задавал вопросов, но только по делу, как то, что сталось с Петтигрю и как отреагировал народ на это. Луна подошла ко мне вчера с утра. Не знаю как, но она догадалась, где меня искать, но еще и помимо прочего она смогла зайти в выручай комнату, разгадав, как выглядит моя комната. В общем, Лавгуд подтверждала свою чудаковатость своими действиями. Но еще больше меня удивил вопрос, который последовал от нее, когда она только вошла. «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Каха-каха», подавился я слюной, так как не ожидал увидеть кого-либо в моем спортзале. «Занимаюсь», — ответил я на неожиданно заданный вопрос скорее инстинктивно, чем обдуманно. «Зачем?» — задала странный вопрос Луна, склонив голову на бок и разглядывая голову по пояс сверху меня. Я же стоял ошалевший от такого события и тупо смотрел на девочку. Еще никто за год не входил в эту комнату, пока я в ней. «Ну, чтобы стать сильнее», — ответил я на заданный вопрос, все еще пребывая в шоке. Постепенно я пришел в себя. Полумна, а как ты смогла сюда войти? И откуда ты вообще знаешь про эту комнату? Что это за комната? Я первый раз здесь. Просто я шла по коридору и немного задумалась о фортеплюхах, как вдруг в стене появилась дверь и мне стало любопытно, просветила в свое утреннее путешествие Луна. Я же второй раз был повергнут в шок. Хагвартс сам меня сдал. Как такое возможно? Черт, теперь даже в выручай комнате не спрятаться. Это выручай комната, она принимает форму того помещения, которое тебе требуется, объяснил я, но если ты не против, то оставь существование этой комнаты в тайне от остальных. Думаю, что каждый должен сам открыть ее для себя, философски закончил я. Хорошо, беззаботно согласилась Луна, отправившись бродить по комнате, разглядывая инвентарь. Гарри, не расскажешь мне про отдел тайн? Папа говорил, что там изучают гелиопатов и хотят сделать свою армию таких. Луна, с чего ты взяла, что я знаю что-то про отдел тайн? Удивленно спросил я. Ну, ты же был на суде, а помещение суда находится на том же этаже, что отдел тайн, вот я и подумала, что ты что-нибудь видел, приложив палец к подбородку, произнесла блондинка. Не знаю, как там насчет гелиопатов, но арка смерти действительно ужасает, пожаловался я. Но тут же задумался, а с чего я вдруг такой откровенный с малознакомым мне человеком? Странно, но я чувствовал к девочке огромный кредит доверия. Решив, что обычной логикой такое не объясняется, Я просто махнул на эти ощущения рукой, сосредоточившись на том, чтобы еще чего лишнего не брякнуть. Ты видел арку смерти, а ты разговаривал с темными эльфами. Засыпала вопросами меня чудачка. Темными эльфами. Удивился я в первое мгновение, но тут же одернул свое любопытство, вспомнив, кто мне об этом сказал. Нет, никаких темных эльфов я не видел. Жаль. Ведь это они создали эту призрачную арку, разочарованно сказала Лавгуд. Через секунду стена, на которую смотрела луна, исчезла, и комната стала еще больше, а на дополнительно появившейся площади образовался уютный уголок из камина, нескольких пуфиков и различных мягких игрушек. Полумна поспешила обустроить себе гнездышко из игрушек у камина. Учитывая, что игрушки представляли из себя неведомых зверей даже для магического мира, то я решил, что магия комнаты основана не на том складе вещей, что в ней имеется, точнее не только на нем, но и на созидании из чистой магии на основе нашей фантазии, что вполне расширяло возможности этой чудо-комнаты. Да и современные тренажеры, которые тут были, явно никак не могли быть на том складе. «Гарри, ты не против, если я здесь останусь, пока ты занимаешься?» — спросила Лавгуд, обустроившись в игрушках. «Нет, не против», — пожав плечами ответил я, приступая к незаконченным упражнениям. Я решил не задавать вопросов Луне, а то каждый заданный ей вопрос словно гидра. Вместо ответа появляется еще пара новых вопросов. После тренировки я зашел к Снипу, чтобы предупредить, что мне срочно нужно по делам рода за стены Хогвартса. Через его же камин я и выбрался в дырявый котел, а оттуда прямым порталом до Гримма 12. Сириус сидел в гостиной с бокалом чего-то горячительного, судя по виду Блэка. Рядом красовалась бутылочка медовухи. Сейчас этот ранее казавшийся бездомным человек выглядел не дать не взять, как зажиточный аристократ. Разве что сильная худоба выдавала в нем недавнего узника самой страшной тюрьмы волшебников. Волосы обстрижены чуть ниже плеч и собраны в конский хвост. На лице из растительности только небольшая полоска бороды от нижней губы до подбородка. Из одежды на Сириусе были брюки из дорогих материалов и рубашка синего цвета с гербами рода Блэк. «Ау, Гарри, привет. А я все думаю, когда же ты придешь, тут скука смертная», — пожаловался хмельным голосом Крестный. «Так ты бы сходил куда-нибудь, развеялся, камин-то открыт», — ответил я. «Ага, моим видом сейчас только людей пугать», — недовольно пробубнил Сириус. «Кстати, по поводу этого. Вставай, нам надо заглянуть в пару мест. Кикимер. Да, хозяин Гарри. Принеси антипохмельное зелье, если такое есть в запасах», — попросил я. «Такое зелье есть на складе, хозяин Гарри. Кикимер сейчас принесет», — отвесив глубокий поклон, домовик исчез, чтобы появиться через минуту с пузырьком с зеленого оттенка жидкостью в пробирке. «Оно не пропало», — недоверчиво осмотрев пузырек, спросил я. «Нет, хозяин, зелья так же, как и еда, хранятся под чарами стазиса». «Ясно, спасибо, Кикимер, ты можешь быть свободен. Сириус, выпей», — протянув зелье Блэку, сказал я. «Вот Мерлин, все что пил, псу под хвост», — недовольно проговорил тот и залпом выдул зелье. Минут 10 он еще просидел в кресле, икая. Периодически, после чего помотал головой, как собака, и встал. Пошатываясь, он отправился в ванную и через минут 5 выбрался оттуда в более сосредоточенном состоянии. «Так куда мы собрались идти?» — спросил Блэк, вытирая лицо от воды. «Для начала заглянем в банк к гоблинам, к этим пройдохам. И что же мы у них забыли? Ну, вообще-то, министерство обязалось компенсацию выплатить, а этими делами поручено заниматься гоблинам, так что...» Через полчаса мы уже сидели в кабинете поверенного рода Блэк, Брадерка. Тот был очень рад увидеть настоящего Блэка по крови, хотя по Сириусу можно было сказать, что он не имел никакого желания заниматься делами своего рода, что удручало уже меня. Как выяснилось после подтверждения личности Сириуса на крови, министерство уже перевело требуемую сумму на счет рода Блэк. Миллион я попросил вывести на отдельный счет Сириуса, так как счетами рода он может пользоваться в ограниченном порядке и мое разрешение не поможет здесь никак. Да и миллион этот, плата за его страдания, пусть сам распоряжается как ему угодно. Еще 100 000 я обналичил и уложил в специальный чемоданчик, любезно предоставленный Брадерком, для одного дела. Когда я попросил Сириуса проводить меня до Мунга, он подозрительно взглянул на меня, но согласился. В больнице нам однозначно повезло. мы сумели застать главного целителя Смитвика. Его одежда не отличалась от обычного целителя. Лимонно-желтая с гербом больницы, скрещенные палочка и кость. Выдавал его специальный браслет на руке, являющийся артефактом, с помощью которого с ним могли срочно связаться по поводу важных пациентов. Сейчас он был свободен и смог нас принять, чего, как я боялся, он не сможет сделать. «Мистер Поттер, мы храним тайны своих клиентов достаточно хорошо, так что можете не беспокоиться», – просветил меня целитель Смитвик. «Гарри, я так понял, ты хочешь упечь меня в одну из местных палат?» – хмуро глядя на меня, спросил Сириус. «Прости, но так и есть, не думаю, что 11 лет в Азкабане прошли бесследно для твоего физического и тем более психического здоровья», – спокойно ответил я. «Главное, что в саму больницу я его привел, а дальше дело техники и уговоров. Снова мне не оставляют выбора, но если так говоришь ты, то я не буду сопротивляться. Я и сам чувствую себя странно, временами мне кажется, что я вижу не тебя, а Джеймса перед собой, а во сне мне часто является Лили и обвиняет в своей смерти», пожаловался Блэк с горечью в голосе, а я еле удержал лицо, пытаясь не удивиться. Не ожидал, что Блэк сам согласится. «Ну, значит, еще не все потеряно для него, мозги у него есть. Со Смитвиком мы договорились, что Сириуса положат на обследование и в течение недели вышлют мне результаты. Чтоб никто не мог побеспокоить Сириуса, было решено поместить его в скрытую VIP-палату. А для большего качества лечения я внес 100 тысяч фунт СВ. Мунга, как отдельную благотворительность со всеми полагающимися бумагами, подтверждающими это действо». Сириус устроился довольно хорошо. Палата представляла собой что-то вроде стерильной однокомнатной квартирки. Блэк решил наверстать упущенное за годы в Азкабане и попросил каких-нибудь книг из родовой библиотеки, незаметно подмигивая мне, но был сразу предупрежден, что колдовать ему до результатов диагностики нельзя, да и потом не факт, что будет можно. На том и порешили. Книги я обещал доставить ему через Кикимера. В Хэллоуин я принялся за исполнение несложного плана. Оставшись в гостиной в одиночестве в скорбном состоянии, что было воспринято с пониманием моими соседями, сходив на кухню к домовикам, я, набрав различных пирожных и бутылочку чая, расположился перед камином. Рядом на столике я положил карту и приготовленную еду. Через полчаса после начала праздничного ужина и поедания вкусняшек и наблюдения за картой я увидел странность. В одном из коридоров третьего этажа передвигалась точка, и точка эта была не подписана, что вызывало как минимум недоумение. Я внимательно посмотрел на большой зал, и там все точки были подписаны, а значит, артефакт исправен. Я снова перевел взгляд на ранее замеченную точку и замер, так как точка двигалась навстречу миссис Норрис. Канон, значит, никуда не делся. Быстро сложив карту, я сорвался в тот же коридор, где находился неизвестный. Я надеялся застать преступника и раскрыть личность владельца дневника. И почему я в тот момент не подумал, что стоит проверить наличие 7 подозреваемых в зале по карте? Примечание к части. Тяжело даются строки. Серьезная опасность. Примечание к части. Глава короткая и малоинформативная, но прошу простить, у меня что-то не клеится, но, думаю, скоро будет что получше. И да, я в курсе, что оборотка варится месяц, но я чуть подкорректил канон, надеюсь, мне это простится. Глава 46. Глупо получилось вот так подставиться, и ведь заранее пытался решить, как бы не оказаться застигнутым на месте преступления, так нет, все вышло наоборот. Неизвестный таки утек в коридорах Хогвартса. Сложно следить за передвижением точки на карте и бежать за ней по переходам, пытаясь сориентироваться, одновременно. И как-то так вышло, что выскочил я прямиком на место преступления. Миссис Норрис в моем случае не повезло. На месте преступления лежал лишь теплый трупик кошки и недописанная надпись красного цвета. Тайная комната снова открыта. Конец надписи был смазан, что сразу становилось понятно, что одержимый спешил. Почему? Боялся, что помешает, или узнал о моем приближении. Первым делом я хотел проверить местонахождение всех тех, кто казался возможным содержателем Томми, но осуществить этого мне не дали, так как застал меня на месте Филч, искавший, судя по всему, свою кошку. Нашел. По его лицу было видно, что он не может принять увиденное, у него явно был шок. Его кошка точно была не жива, но с другой стороны, мы достаточно знакомы и даже немного сотрудничали, Так что обвинять сходу меня шло вразрез с тем, что он знал обо мне, я чувствовал его внутреннее смятение. «Мистер Филч, поверьте мне, я сам только подошел. Вы же знаете, что я бы никогда не поступил так с вашей кошкой», — попытался оправдываться я. «Пусть преподаватели разбираются», — еле сдерживая себя, — ответил мне завхоз, не отрывая взгляда от своей любимицы. И как по мановению палочки начали приближаться преподаватели. Снейп, Дамблдор, МакГонагалл, Флитвик, Локонс. «Что здесь произошло?» — спросил Снейп. «Спрашивайте его», — всхлипнул завхоз, подойдя к кошке и бережно ее подняв. «Поттер, сэр, я бы хотел поговорить с профессором Дамблдором», — ответил я. «Гарри, у тебя есть что мне сказать?» «Да, профессор, есть», — решил, что на сегодняшнюю проблему стоит приоткрыть завесу, так как то, что кошка погибла, говорит о том, что канон изменился совершенно кардинально. А я думал, что в сказку попал, а это жизнь. В кабинете у директора собрались деканы и зачем-то присутствовал Локонс, хотя его никто и не звал. «Гарри, расскажи, что знаешь, пожалуйста», — попросил директор, отправляя в рот мармеладку. «Профессор, сегодня я решил остаться в гостиной по известным вам причинам». «Да-да, Гарри, продолжай, пожалуйста», — попросил тот. «Так вот, я взял немного еды у домовиков, чтобы не остаться голодным, и вернулся в гостиную. Потом мне стало скучно и я решил посмотреть по карте, достал карту из кармана, есть ли еще кто-нибудь, кто не пошел на праздник из знакомых, но замок был пуст. Но в один момент я заметил, что в одном из коридоров первого этажа находится неподписанная точка. Я удивился такой странности и мне стало любопытно, вот так я и нашел то место, правда, там никого уже не было, и когда я хотел проверить по карте снова, куда делся тот, кто не определился на карте, то появился мистер Филч. «Поттер, и вы думаете, мы поверим в эти бредни? Хорошая отмазка для того, у кого нет даже свидетелей и есть достаточная причина для того, чтобы не идти на общий праздник», — первым выдал свое мнение Снейп. «Профессор, вы считаете, что смерть моего отца и матери недостаточная причина для того, чтобы я не веселился в этот день со всеми?» Северус Саш поперхнулся. «Прекратите эти глупости», — влезла мадам Стебль. «Именно, Северус, у нас пока нет оснований не доверять Гарри», — вставил свое слово Дамблдор, «но мы не можем проигнорировать тот факт, что именно тебя, Гарри, застали на месте преступления. Мы должны проверить твою палочку». «Конечно, директор, я все понимаю», — спокойно достал свою палочку с пером Феникса и положил на стол. Дамблдор многозначительно сверкнул очками, намекая на вторую палочку. «Я немного поколебался, но достал и палочку из анчара». Реакция последовала незамедлительно. «Мистер Поттер, зачем вам вторая палочка?» — резко спросил мой декан. «Палочка с пером Феникса мне не подходит, сэр», — ответил я, но тут же почувствовал, как на границе сознания чужое ментальное скольжение. Кто-то пытался проверить настоящую информацию и я выложил на поверхность те же мысли о палочке, которые озвучил. «Тогда зачем вы носите ее с собой?» — с подозрением спросил Снейп. «Привычка, да и иногда может очень выручить, как в конце прошлого года», — пожав плечами, ответил я. Директор же приступил к проверке палочек. Через несколько минут все было закончено и моя невиновность была подтверждена, так как ничего, кроме школьной программы, на моих палочках засвечено не было. «Мистер Поттер невиновен, а значит у нас разгуливает преступник», — заявил директор. «Но кто мог решиться на то, чтобы убить кошку?» «Да кто угодно, Минерва, у нас полшколы неровно дышат к Филчу и его кошке», — просветил всех с ней. «Как же надпись на стене? Чья-то глупая шутка. Думаю, что деканам нужно провести расследование на своих факультетах», — выдал директор. Деканы покивали головой. На том и разошлись. Слухи о случившемся разлетелись с молниеносной скоростью и то, что меня застали на месте рядом с мертвой кошкой. Кто-то теперь косился на меня со страхом, такие как близнецы начали шутить по поводу кошмара всех кошек, за что схлопотали парочку проклятий. История Хогвартса стала самой популярной книгой в библиотеке, учителя подвергались допросам на предмет наличия знаний о тайной комнате, но лишь Бинс выдал что-то более-менее содержательное. С Филчем я поговорил и смог таки убедить его в том, что это не моих рук дело, заодно и поведал ему о том, что зелье до этого я заказывал. Филч в течение следующих недель был просто сам не свой. То он сидел в своей каморке, напиваясь вдрызг, то свирепствовал в коридорах школы, из-за чего Уизли загремели на пару месяцев отработок в Снейпу, а пара Пуффендуйкса второго курса были доведены до слез. «Альбус, вы уверены, что Поттер тут ни при чем?» — спросил декан Слизерина. «Да, Северус, я уверен, он оказался там случайно, хотя, к сожалению, портретов там нет, так что...» Заметил у него в голове некоторую преграду. «Мальчик учится от клюменции, вы знали?» «Нет, что ты там видел?» Заинтересованно встрепенулся директор. «Что-то вроде стены, но и за ней не так все просто», ответил профессор, задумчиво почесав подбородок. «Кто мог ему помочь? Вряд ли второкурсник сам узнал о защите разума. Не знаю, возможно, ему подсказал Малфой». Теперь уже задумчиво чесал бороду директор. «Он явно что-то скрывает, слишком он целенаправленно изучает разрушительную область магии. Стоит присмотреть за ним более основательно». «Да, Северус, сделай одолжение», — попросил директор. «Малфоя я поспрашивал на предмет отсутствия кого-либо за столом во время Хэллоуина, но тот лишь покачал головой, сказав, что ничего не заметил. Для большей уверенности я решил спросить Ната, но тот тоже не заметил отсутствия кого-либо. И что самое странное, так было со всеми факультетами. Везде все были на месте, если верить словам школьников. Это озадачило меня. Как такое возможно? Все слишком усложнилось». Локонс выдвинул предложение об открытии дуэльного клуба, и на учительском совете его поддержали, но, как мне кажется, они сделали это только ради того, чтобы он поменьше болтался под ногами и чтоб студенты не особо зацикливались на событиях, подобно смерти кошки. Многие сумели связать недавние нападения на Филча, а теперь и на его кошку, и новые слухи об угрозах завхозу школьниками расходились, как горячие пирожки. Затея с дуэльным клубом была вполне неплохой, вот ведущий этот факультатив не особо блистал способностями, так что идея была провальной изначально. Но поприсутствовать я все же решил. Вышло так, что мы с Драко попали в дуэльную пару на открытии клуба. В общем, мы смогли показать, чему мы научились на своих тренировках. Выкладываться на все 100 мы не собирались, но и поддаваться никто не хотел. Закончили дружеской ничьей, отчего Драко гордо выпятил грудь, так как на тренировках он регулярно оказывался на полу. Снейп же, присутствующий при этом действии, недовольно смотрел на Драко. Именно поэтому я давал Малфою время увернуться от нескольких моих заклятий. Проиграй он перед всей школой, и Снейп его сожрет живым за такой позор. Да и как-то не по-дружески это, выставлять на всю школу Малфея слабаком. Неожиданными были аплодисменты от Луны по окончанию нашей дуэли, но через пару мгновений ее поддержали и другие ученики. Ближе к концу ноября произошло второе нападение, в этот раз пока что без смертей. Пострадали две пятикурсницы с Коктеврана, как позже выяснилось, маглорожденные. Девчонок нашли в уборной, где они решили поправить прически перед зеркалом. Итог. Два окаменевших тела в больничном крыле. Заказать еще зелья из мандрагор, что ли? Вот теперь школа гудела. Народ начал опасаться неизвестного волшебника, который нападает на учеников и персонал школы. Школьники предпочитали сбиваться в кучки, хотя, по мне, так это только сделает хуже в случае нападения короля змей, жертв будет слишком много. Ко всему прочему, на меня начали коситься снова и теперь всерьез опасаться. Свое отношение ко мне не изменило лишь несколько людей. Драко, Нот, Гермиона и Луна. Даже слизеринцы лишний раз старались не находиться рядом. Мне казалось это странным, ведь все знали, что в прошлый раз меня допросили учителя и спокойно отпустили, а значит, я не виновен. Возможно, кто-то специально распускал слухи, вероятно, это делал Том устами одержимого. Это, знаете ли, напрягает, когда от тебя шарахаются первокурсницы, как от прокаженного. Больше всех по поводу моей причастности к нападениям вопил Рон, но быстро заткнулся, после того, как я пнул его под колено в пустом коридоре и попросил больше не говорить обо мне глупостей. Что поделаешь, раздражал он меня. После этого и слухов поубавилось, но чувствовалось, что за всем этим стоит кто-то другой.